Вновь свобода. Путник неторопливо брел по краю ручья в указанном направлении. Вокруг пели птички. Алексей задрал голову кверху и невольно заслушался, забыв про необходимость смотреть под ноги. И сходу чуть не угодил во враг. Ручей плавно не спадал вниз, устремляясь в глубокую пропасть шириной метров 6-7. Вернее, глубину определить на глаз было сложно. Дно скрывала довольно густая молочная дымка, словно кто-то засунул в ущелье плотное облако. Метрах в двух от поверхности ничего уж не видать. Но ведь здесь никакой ямы быть не должно. Первая мысль, возникшая в голове: Володя, Володя, обманул все-таки. Решил, что я, встретив первое препятствие, поверну обратно. Плохо ты меня знаешь. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. И турист решил прогуляться по краю. У каждой каверны есть конец. Через несколько часов плутания стало понятно. Либо конец в другой стороне, либо Володя говорил таки правду. Что ж, на штурм. Алексей, как опытный скалолаз, осмотрел откос и наметил перспективу для спуска. В принципе, уклон не особо крутой. А если застряну, то обратно всегда успею выбраться. Дернина плотная. Спуск прошел весьма удачно и без проблем. Да и яма в итоге оказалась неглубокой, по ощущениям. Вскоре, окрыленный столь легкой победой, Алексей уже резво карабкался на противоположную сторону. Ура! Радостный альпинист вынырнул из облака, чьи пределы не давали до конца насладиться процессом восхождения, и через минуту очутился... Что это за... Солнце светило с обратной стороны, будто и не было покорения погибельной пропасти, а его внизу просто развернуло на 180 градусов. Но это невозможно. Алексей предпринял еще одну попытку, затем еще, но в другом месте. Результат оказался идентичен предыдущему. Вот незадача. После мозгового штурма скалолаз сделал вывод, что у текущей ситуации существовало одно разумное объяснение, и он сразу уцепился за него, как за последнюю надежду. Вероятно, туман обладает свойствами нарушать нормальную ориентацию в пространстве, либо содержит в себе что-то, позволяющее дурачить желающих покинуть местные владения. Оставалось только... Безумству храбрых поем мы песню. Алексей выбрал единственный возможный способ проверить свою версию. Прыжок в длину. Он нашел более-менее подходящее место для разбега, собрался с духом и вперед. Произошедшее дальше напоминало ночные кошмарные видения, когда ты стараешься быстро-быстро убежать от чудовища, а сопротивление не дает этого сделать, превращая побег в подводное плавание. Все. В момент перелета через границу Алексей словно угодил в вязкую вату. Завис прямо в воздухе, а затем камнем рухнул вниз. События следующей части автор опишет в несколько усеченном варианте, в угоду сохранения интриги, который в данном повествовании не везде достает. Ибо смысл этой книги базируется не на поражении воображения с закрученным сюжетом или изысканными хитросплетениями, а на достижении понимания сути определенных процессов нашего удивительного мира. Итак, полет в молочном царстве, не соответствующий расстоянию до конечной точки, продолжался и продолжался, причем с невероятным ускорением. Внезапно туманность закончилась, и вместо жесткой посадки на грунт Алексей оказался в лифте. Кабина отдаленно напоминала ту, в которой путешественника доставили на текущий уровень, только без индикаторных панелей. И вот сюрприз. Здесь был настоящий диван. Ну, превосходно, шик. Алексей присел и... «Здравствуй, Алёша!» Приятный нейтральный голос лился из ниоткуда в никуда. «Здравствуйте!» Алексей протер глаза. «Никого!» «А кто вы?» «Я внесистемный посредник. Слушай меня внимательно!» Одна из стенок привычно замерцала, и началось представление с комментариями таинственного диктора. Твоя локальная земная миссия потребовала корректировки, поскольку в критический момент ты сформировал правильный запрос. Как так получилось, поймешь позже. В результате выраженного намерения, устремленного по адресу, одна из связанных с тобой высших форм предприняла необходимые меры и заменила некоторые потоки твоего сознания своими. Далее, чтобы полностью контролировать земные процессы, необходимо было настроить взаимодействие личных объемов разнородных уровней. Пока оператор духа на Земле занимался корректировкой своего хвоста, то есть тобой, ваши пространства должны были синхронизировать, но ты последовательно и наотрез отказался от процесса. Причем даже на втором уровне тебе не удалось адаптироваться. Местное воплощение света пыталось достучаться до твоего потока, но безуспешно. Это вполне закономерно, поскольку на верхних уровнях чистые энергии настолько давлеют над неразвитым сознанием, что земная субстанция находится под постоянным стрессом. Человек теряет привычную для себя опору. Таким образом, произошел окончательный сбой синхронизации планов одной из переменных, частью которой ты являешься. И теперь последствия приняли катастрофический характер. Разрыв во внутреннем взаимодействии, возникший из-за твоей части сознания, неспособный к качественному обмену, привел к искривлению земного сценария в совокупности. Ресурсы высшего оператора сейчас неполноценны, и он совершает ошибки. Требуется срочная компенсация потерь одного из объемов, иначе принцип равновесия заставит уничтожить значительный сектор одного из миров. Это, конечно, не важно, но тебе стоит владеть ситуацией, поскольку ты выразил несгибаемое намерение скорректировать процесс. «Когда?» – прозвучало с недоумением. «Совсем недавно». Стенка вновь отразила конкретные жизненные эпизоды и факты, не отвертишься. Спустя нулевое время. «А почему ты раньше меня не нашел? Все могло быть по-другому». «Раньше ты был не способен к взаимодействию и в результате отказал всем операторам, которые могли помочь избежать критического процесса». «А сейчас что изменилось?» «Теперь сила намерения достигла текущего уровня и позволила, несмотря ни на что, двинуться вперед». «Выраженное сознательное намерение развитой личности обратной силы не имеет», – изрек Алексей, вспоминая слова Ниоры. «Получается, я теперь развитая личность?» «Местами», – сиронизировал посредник. «Придется многое усвоить. Ты готов учиться?» «А у меня есть варианты?» «Варианты всегда есть. Если хочешь оказаться на дне оврага, то без проблем». «Успею еще»,